236. Матерь Агни-йоги. Ступени лестницы жизни, по которым дух поднимается к свету, он строит сам, своими руками, и восходит по ним ногами своими, ибо сказано «руками и ногами человеческими». И никто не может сделать это вместо него. Понимание этого силу дает и уверенность, что никто и ничто, кроме самого человека, не может идти по пути или помешать ему продвигаться. Но помощь свыше готова тому, кто приложил к этому все силы свои и устремления.